Почему о нем не слышали наши предки, создавшие римское государство? Они, одолевая в битвах соседей, таких же пастухов и земледельцев, проносили во время триумфов добычу, которая теперь нам кажется жалкой. Мы же захватываем столько золота и драгоценностей, что для их демонстрации не хватает целого дня. Удивительно ли, что кое-что из добычи оседает в наших домах и оказывается на шеях наших жен и дочерей? Тебя, Катон, пугает также вес серебряных блюд. Но не отлиты ли они из серебра испанских рудников, об устройстве которых ты проявил такую заботу? Ты, Катон, — продолжал Назика, — советуешь избавиться от золота и серебра и купить землю. Допустим, мы последуем твоему совету. Но кто же станет продавать землю? Очевидно, разорившийся плебей? Послышались выкрики, одобрительные и негодующие. Консул поднял руку, успокаивая разгоравшиеся страсти. «Столь же неразумен и другой твой совет, Катон. Мы не прячем своих жен и дочерей в Геникеях, как греки. Вспомни, Катон, наши матери отказались от драгоценностей, чтобы снарядить легионы против Ганнибала. Зачем же лишать их дочерей возможности украшать себя на радость мужьям?» Оратор перевел дыхание. «Тебя, Катон, пугают греки. Нет, не рабы греческого происхождения. Благодаря нашим победам число их недавно возросло на 150 тысяч. Тебе не дают покоя греческие поэты и философы, которые не могут нам угрожать, ибо давно уже умерли. Ты советуешь не читать греческих книг? Но откуда тебе известно изречение Менандра, имени которого ты якобы не расслышал? Зачем ты воспользовался образом троянского коня? Выходит, что сам-то ты читаешь греков. Раздались смешки. «Не читаю, а проглядываю», — крикнул с места Катон. «Я помню, — продолжал оратор, — как ты, Катон, обличал сенатора Фульвия Нобелиора за то, что он возил с собой поэта Эннея. Но ты его сам привез в Рим из Сардинии, как раба. Все, что тебе внушает страх, появилось в результате войн. А ты, Катон, первым ратуешь за них. Теперь я хочу сказать в защиту Авла Постумия. Ответь мне, Катон, писал ли кто-либо из римлян историю, ты умышленно избегаешь этого греческого слова, на нашем языке? Может быть, я запамятовал? Назови мне хотя бы одну историю, написанную по латыни. Насколько мне помнится, прославленный Фабий Пиктор, громивший пунов на полях сражений мечом, а на страницах своей летописи Каламосом пользовался греческим языком. Если же настало время писать о деяниях римского народа на латыни, подай пример, Катон. Посмотрим, что у тебя получится. — И напишу! — выкрикнул Катон. — Вот увидишь, напишу. Око сената. Эту трирему с удлиненным корпусом и деревянной фигурой Виктории на носу, с нарисованным на смоленом борту желтым, как у ястреба, глазом, в последние годы можно было увидеть едва ли не во всех гаванях внутреннего моря. Виктория — богиня победы у древних римлян. И хотя никому не было известно название римского посольского судна, всюду его называли «Око Сената». Благодаря этому кораблю сенат знал все, что происходило за сотни миль от Рима. Оставаясь на форуме, он вникал в подробности дворцовых переворотов и заговоров, свергал царей и ставил на их место новых, объявлял войны, превращал далекие царства в свои провинции. Посол сената Сульпиций Гал закрывшись ладонью от солнца, вглядывался с борта триремы в приближающийся берег. «Смотри», — показал он своему коллеге Октавию, — «как мягко переходит изумруд виноградника в темную зелень кедрового леса.